темнеет. Зажигается свет. Маруся стоит возле кукол. Маруся куклам. «Ушел мой дурачок», — показывает силу воли. «А как хорошо бы сейчас помириться! Я так замерзла, не могу больше сердиться. Я знаете, что сделала, дети? Решила уйти от него к Юрику. Ушла, не ушла бы, не знаю, но решила. Юрик ведь не женат, это я понимаю. Он из самолюбия говорил всем, что женат. Не хотел показывать, как он убивается, что полюбила я не его, а Сережу. Ах, зачем так вышло? Юрик такой добрый. Нет, любовь — дело недоброе. И Юрик убивал бы меня понемножку каждый день. А я его, если бы стал моим мужем. Влюбленные все добрые, а мужья убивают понемножку каждый день. А я очень гордая. Да что я плету? Замерзла, устала, в голове химические формулы из учебника. Отправилась я, значит, дети, к Юрику, смеется. И так все славно вышло. Вижу, сидят Валя и Юрик на площадке, на окошке, на подоконнике, и разговаривают. И когда услышала, как они разговаривают, так обрадовалась, такую тяжесть с меня сняла. Нельзя к Юрику уходить, поняла я. Может, и наделала бы глупостей из гордости, погубила бы себя и Юрика. Не так я его люблю, чтобы уходить к нему, не безумно. А тут вижу, сняли с меня тяжесть. Услышала я, как они разговаривают, и поняла. Им, голубчикам, сейчас не до меня. И даже заплакала от радости. Шла к Юрику, как на цепи себя вела, из гордости. И вот порвалась цепь. Вы думаете, они говорили о любви? Нет еще. Говорили про Никанор Никанорыч, про Ольгу Ивановну, про меня и Сережу, про университет, про экзамены, про Камчатку, о щенятах, об охоте, о лодках. А я стою, плачу и словно отогреваюсь от всех этих глупостей. Говорят об одном, а на сердце у них другое. Голоса ласковые, негромкие, вот-вот поцелуются. Тут стукнула дверь, и я убежала, чтобы никто не видел, как я стою, слушаю и плачу. Что с нами? Давно ли мы с Сережей также сидели на скамеечке и разговаривали? Что нас испортило? Звонок. Маруся выходит, и тотчас же в комнату врывается Шурочка с девочкой на руках. Она закутана в одеяло. Что случилось? Шурочка, а что у нас еще может случиться? Так тревожно в доме, что Маечка до сих пор не спит, места себе не находит. Сиди, сиди, наклоняется к девочке. Да чего ты шепчешь? Что, к папе? Нужны мы ему. Сиди, сиди. На вот, рисуй. Поднимает с пола Сережину записку. Маруся, это ненужная бумажка? Кажется, Сережиным почерком написано. Маруся, раз он ее бросил на пол, значит, ненужная. Шурочка дает девочке бумажку и карандаш со стола. Рисуй, рисуй. Что? Наклоняется к девочке. Большая девочка, а не знаешь что. Рисуй домики. Сережи нет. Пальто на вешалке отсутствует. Ну и хорошо. Можно во весь голос говорить. Маруся, а что случилось у вас? Шурочка, что, что? Стала я бороться, чтобы жить по-человечески, как на работе, понимаешь? Читать все, что есть о любви. И посоветовала ему, дура, библиотекарша, прочесть Анну Каренину. Маруся, ну почему же дура? Книга такая, что, Шурочка, такая, что других подобных я не читала еще. Библиотекарша вообще дура, независимо от этого совета. Папа от мамы отличить не может, это я к слову. Анна Каренина. Я удивляюсь. Вышла такая книжка, а столько на свете сохранилось нечутких людишек, у которых нет внимания к самым близким, к семейным своим людям. свиньи.